сказал Леня. Ну. Кому он передает гитару? А что, карта мира только на звук? Нет. Без с мягким знаком места. Толик, ну ты же не слышал. Карта мира. Да, наверное, надо сделать карту мира, потому что 29. Взглядом собственным и МИДа я гляжу на карту мира. Видим мы, и я, и МИД. Мир имеет бледный вид. Сердце тронуло обида, дурят нас, меня и МИДа. Небольших страстей разгу вспыхнул пламенем в мозгу. Позвонил я корифею, другу Левию Матфею. Говорю ему: Матфей, доставай бросок портфейн, хватит шастать по парадным, накропаем меморандум. И в конце мордовских ид запустырим его в МИД. Мой Матвей, кумир столицы, пьет все то, что может литься. И как верный ученик у меня ведет дневник. Если б не был он аидом, он бы где-то правил МИДом. Ну а Вир лет 6 назад остудил его азарт. Вот с тех пор мы с ним скучаем, карту мира изучаем. Но он всем еще отплатит, если нам портфейну хватит. Вот надели мы ермолки и достали атлас с полки, разложили на полу, кир поставили в углу. Дерболы были по первой, закусив нектар консервой, и Матвей, вошедший врач, атлас взял на карандаш. Говорим: послушай, что скажу тебе, Матюша, жить могу я, поручаясь лишь за 1/6 часть. Здесь у нас все, слава Богу, все вперед шагают в ногу, и растет за годом. Вот вал на душу и доход. Есть, но это и понятно, и на нашем солнце пятна. Население пока подворовывает слегка, но оно, сказать мы вправе, не наносит вред державе. То, что каждый здесь крадет, за границу не уйдет. Наш госплан все это дело прогнозирует умело, так что даже воровство близит наше торжество. В этом месте я, признаться, ждал как минимум овации. Но Матвей, как истукан, изумленно грыз стакан. Песня первая. Тек портвейн по пищеводу, нес желанную свободу, малосольный огурец пел в желудке, как скворец. В это время мы решили рассмотреть проблемы шире и себе за полигон взять туманный альбион. Убивает Джеймсом Бондом, смогом дышит древний Лондон. Хватит Лондону ветша, надо что-то с ним решать. Боль настрой у них увечен, может, дело в Лярве Тэтчер. Мы живем по Ильичу, а она по Гринвичу. Предлагаем ей резонно выйти замуж за Кобзона. По весне поет Кобзон, как шотландский гарнизон. Всем известно, что Иосиф свой парик для понту носит, а на деле плешь Кобзона – эротическая зона. Так что выйти за него, будет счастлива Марго. В честь забот о русском барде свадьбу справит в Готленд-Ярде. Пусть напоследок поострит пресловутый Уолл-стрит. Ночью, сняв косоворотку, бард начнет спецобработку. Лихо, не боясь за нос, он вонзает ей гипноз. И внушает этой дуре капитал и антидюринг. Из Плеханова кусок и апрель 500. Псковских женщин стать и внешность, песню пахнут мой нежность, наших выборов обряд из считалки октября. Чтоб Марго, прибрав кровать, пошла к Анмине сдавать. Не будет жить британский лев у Кобзона при смире. Вот Париж, мечта поэта, город грез и тет-а-тетов. Ну и жизнь, скажу я вам, где не плюнь шершеляфам. Так они шуршат азартно от Сорбонны до Монмартра. Не, что ты там не говоришь, а Париж всегда Париж. Но скажу вам, ребятки, и у них есть беспорядки. Неспроста ведь в их дыре льнет мужчинам Жан Море. Тут Матвей, икнув сурово, попросил законно слово. Да, сказал он, этот Жан лег пятном на Парижа. Но у дам прошу прощения, в чем причина извращения. А причина, брат, одна. Там свободы до хрена, но не той родной и близкой нашей, правильной, марксистской, а другой, чтобы был рейд, лжеученый Зигмунд Фрейд, буржуазный паралитик, псевдопсихоаналитик. Свою совесть от и до променял на либидо. Он твердил, что лишь подпорки жизни главные подпорки, что инстинкт наш половой управляет головой. В общем, все идеи слабы, если год не видел бабу. Запад, надорвав пупочки, учит Фрейдова разы. Все шизы на сексопочве, от простоя все шизы. Вот море и в ус не дует, а с разбегу либидует. Я бы все их случаи семя Дюфинеса, Дель Мондо перевез на Черноземье вместе с ихним либидо. Ведь не видел этот псих грудь ивановских трачих. Если бы этот Фрейд развратник снял хоть раз ткачих и ватник и дошел до нужных дел, он бы в раз озигмудел. Ну а мы от вермишели не загнулись, не замшели, и пока фуфло едим, наш народ не победим. Оптимист и пессимист, два больших философа как-то выпить собрались, и покушать досыта возмущался пессимист. Балычок смакуя вяло, в жизни радости так мало, а дерьма хоть завались, тыкал вилочкой в салат, сообщая по секрету, правды не было и нету, и не будет, говорят. Оптимистничко о том не горевал. Рябиной настойчки соседу подливал и, утирая бороду краюхою ржаною, кричал, мы ведь молоды, плевать на остальное. Пока мы, братцы, молоды на остальное, но в сущности плевать. Пессимист ругал харчи, цены и соления. Почему, кричал, молчит наше население? Экономика в беде, молодеем, плохо косим, а какой мы вредно носим окружающей среде. Обошел на сотни лет всех нас Запад худосочный, все осталось от того, что в наших бабок секса нет. Нисколечко о том не горевал, рябиновой настойчки соседу подливал, и, утирая бороду краюхою ржаною, кричал, мы ведь молоды, плевать на остальное. Пока мы, братцы, молоды на остальное, ну, в сущности, плевать. Пессимист разинул пасть, позабыв про бдительность, вспоминал про нашу власть плюс производительность, крыл работников шприца, театры, стройки, службы быта. Говорил, что честь забыта ради красного словца, но приняв еще одну, он не рукою сладил и запел, как Сенька Разин, утопил мою княжну. Нисколечко о ней не горевал, рябиновой настойчки соседу подливал, и, утирая бороду краюхою ржаною, кричал, мы ведь молоды, плевать на остальное. Пока мы, братцы, молоды на остальное, ну, плевать. Но время к полночи позло легкою походочкой, тут ведь надо, как назло, вся и вышла водочка. Оптимист тут понял шум, и остатки из канистры, все. Подамся в пессимисты и такое совершу. Я устрою вам Китай, с топором пойду по избам. Нам с родимым, с организмом, хоть умри, а вы Китай. А пессимист нисколечко о том не горевал, посапывал на коечке, с икотой воевал. Вот такой у нас народишко, что бог с ней со страной был.

если сблизко приглядеться. Он похож на пуму. Видно, доставалось в детстве на плантациях ему. Вот 14-й раунд. Чуюгнется черный хлыст, норовит послать нокаут, а кричал шоп-пацифист. Он же, сволочь, во Вьетнаме отказался воевать, а на ринге хулиганит, растут дыбку, бытку мать. Но достал меня растяпа правой в печень, левой в дых, и опять упал я на пол. Ну а зал уже затих. Вижу, он смеется в профиль, думает, что все ажур. И тут я вспомнил, наш картофель грыз их колорадский жук. Тоже они арабских братьев превратили в партизан, и душа сказала, хватит, а еще но пасаран. Я вскочил, поправил пояс, хватит шуточки шутить. Вывел я свой бронепоезд из-за опасного пути и ударил, что есть силы, так что хрустнула рука за Вьетнам, за Хиросиму и за ихнего жука. Он пол Африки объездил, проповедуя бойкот, я ему по морде врезал, чтоб закрыл свой черный рот. Он согнулся, как сосиска, носом белый пол буря, обливали его виской, только думаешь, зря. Я стоял на пьедестале, дикой гордостью томим, слушал, как они играли наш советский новый гимн. Ты, начальник, хоть и смейся, но я вправду рассказал, почему на целый месяц на работу опоздал. Ну вот вы понимаете, что как бы ни были, скажем, смешные песни, тем не менее, длительное количество такого заряда очень настраивает на определенный лад, и уже все последующие воспринимаются уже с определенной точки зрения. Поэтому, естественно, концерт строится по принципу такого. Сначала что-нибудь такое лирическое, потом комическое, потом наоборот и так далее. Поскольку мы построили таким образом, что я буду в основном петь песни шуточные, я все равно не могу удержаться от того, чтобы спеть пару песен серьезно. Ну вот, рассказывала Нона, значит, что я вот сейчас работаю в коллективе, который называется Фрейлок. Тут такой ажиотаж, мы не ожидали, конечно. Вернее, мы ожидали, что будет такое, потому что в Москве мы работали порядка полутора месяцев, были аншлаги, билеты очень сложно было достать. Но парадокс заключается в том, что Украина, как раз Фрейлок, вот, еврейскую национальную группу, не принимала. Ну, по определенным причинам, это довольно сложно и долго говорить. И вот вдруг пробили мы, значит, в Украину, вот я появился у вас. А до работы во Фрейлок я работал в театре, Киевский театр драмы и комедии. Вот там идут несколько спектаклей с песнями, где вот, там, мои стихи, музыка вот, Володи Семенова, спектакль «Песенка любви и печали» Валеры Сергеева, что старый где-то был мужчина, пять романсов в старом доме и так далее. Но тем не менее, вы знаете, вот если критически точно подходить и оценивать все эти вещи, то спектакли там, даже вот было по центральному телевизору, в телевидении была такая постановка, театральная, телефильм, по Тевье Молочнику, значит, по Шалой Молочнику, Тевье Молочнику, где были, звучали песни, тоже там мои песни. В общем, это не совсем то, конечно, что бы хотелось, поскольку это жанр не авторской песни, безусловно. Это уже ближе к эстраде или к театрализованной какой-то песне. То есть, скажем, стиховая основа там не является первой основой, что, на мой взгляд, для этого жанра конкретного это потеря. Потеря по музыкальным, в основном, конечно, параметрам. И вот сейчас я хочу спеть две песни, которые были написаны тоже довольно давно, это около 10 лет. Спектаклю по Михаилу Афанасьевичу Булгакову, по его «Бегу». Это песни двух таких героев, ну или можно сказать, один герой, один антигерой, что ли. Вот, на мой взгляд, это то удачное, что удалось, к сожалению, за эти 10 лет в жанре театрального вот таком вот написать. Первая песня называется «У Максима», написана от имени молодого офицера Белой гвардии, который находится в данном моменте под Перекопом. У Максима кровь водится, он лопочет, не уснет. В белокаменной столице комиссары с матроснёй, тьма висит над Перекопом, ждут околыши утра.

Не странно, но это естественно. Остается песня высокого лирического какого-то накала и содержания. Поэтому ведь что такое, что древнее и что более вечнее, чем любовь? Ничего этого нет. Видите, время проходит, какие-то самые острые социальные моменты проходят, и то, что для, скажем, Вавилона, предположим, избиение там вавилонских младенцев или там приход Александра Македонского, уничтожение там, предположим, вавилонян, это было очень страшно и так далее. Но мы сейчас об этом будем говорить тоже своеобразно. И тот же самый товарищ Наполеон. Вот он приходил, там, что-то там грабил, убивал и так далее. Но сейчас это герой, о нем пишут книги, песни там, и так далее. То есть мифологизация происходит в ситуации. Самое больное, самое актуальное, то, что сегодня будет, ну, самое горячее, самое болезненное, через некоторое время, время проходит и все остается. А песни песней товарища Соломона остается лично. И вот воспринимается точно так же, с таким же трепетом и с такой же высотой, как воспринималось 2000 лет тому назад. Поэтому это очень серьезно. Я, так сказать, сейчас вот с вами здесь продолжаю определенный теоретический спор, который часто возникает в этой среде, а на какую тему писать и так далее. Мне кажется, тема абсолютно не важна. Если есть огонь какой-то, который, на котором человек себя сжигает, это всегда доходит. Если этого нет, то как бы тема не была хороша и актуальна, это все проходит и все. Очень важно, чтобы песня не отдавала журнализмом. Понимаете, сегодняшний день. Газета 10-летней давности это уже принято. Поэтому вот я, песня, которую я сегодня попытаюсь вам спеть, будет вот определенная, пусть будем считать, что это вот определенная авторская позиция. Может быть, сегодняшнего дня, может быть, через какое-то время, если кто-то будет применять, ведь даст Бог поменять. А может быть. Вот песня, которую я сейчас хочу спеть, называется «Овечьи птицы гамаюн». У Владимира Семеновича Высоцкого есть песня о Петровской Руси, где есть точка. «Мне птица гамаюн надежду подарит». Вот и Питер. Рвется нить золотого шитья, затянулась богов перебранка, вещим птицам не стало житья, их охотники бьют, как под ранком. Вот они уже падают вниз, у них нет тороплив и недолог, вместо звонкого пения птиц доверительный шепот двустволок, как будто звуки не откусили. Не слышно звуки сыпятся со струн, за них ветра по всей России поют овечьи птицы гамаюн. Дожди планету оросили, и спасу нет от новых лун. Одни ветра за всю Россию поют о птицах, птицы гамаюн. Тешим души терновым венцом, и в клетушках своих полутемных слышим голос ее с хрипотцой, беспощадный, надрывный, бездомный. Ты отчаянно не проворот, захлебнись от вселенской печали, не летят, не летят на огонь больше вещие птицы ночами, как будто звуки не откусили. Не слышно звуки сыпятся со струн, одни ветра на всю Россию поют овечьи птицы гамаюн. Но кто из нас печаль осилит, и только ветер вечно юн поет один за всю Россию овечьи птицы, птицы гамаюн. Все вернулось, гляди на круги, и сегодня смешно и досадно слышать мне, как былые враги распевают псалмы о Кассандре. Затянулась литком полынья, затянулась богов перебранка, вещим птицам не стало житья, их охотники бьют, как подранка, как будто звуки я откусили. Не слышно звуки сыпятся со струн, одни ветра за всю Россию поют овечьи птицы гамаюн. Дожди планету оросили, и спасу нет от новых лун. Одни ветра за всю Россию

Песня называется «Снежный романс». Снова сыпет за окном снег, снова яство из семи блюд. Эй, трубач, я вновь пришел с ней, и сыграй нам, помнишь, тот блюз. Пусть все будет, как тогда, пой, рви синкопы горловых жил, пусть струится по щекам пот. Пусть несется из аорт жизнь, как легка была тогда ночь, продолжение наших дней тех, и сплетались из семи нот, темы вечные для двух тел, с этой женщиной, прости Бог, будто сотканной из ста грез. Я такую испытал боль, и такое волшебство снес, что теперь хоть и заор кровь, пусть сам дьявол разведет прыть, буду землю, как слепой крот, по ее следам ребром рыть. Так руби же, музыкант, так, рви синкопы горловых жил, есть пока что на земле та, за которую и смерть, жизнь, есть пока что на земле та, за которую и смерть, жизнь.